Глава 5. «Так что конкретно ты хочешь узнать?» — уточнила я у Ольги. «Стоит ли мне увольняться с работы и открывать свой бизнес?» — быстро сформулировала Оля. «Давай перефразируем», — предложила я. «Карты не могут провести за тебя анализ и оценить, стоит или нет. Они не рассуждают. Мы можем узнать, каким будет результат, если ты останешься на работе, и каким он будет, если пойдешь в бизнес. Кстати, что за бизнес-идея? Чем подробнее будет контекст, тем точнее прогноз». Оля вкратце описала идею бизнеса, и я стала настраиваться, вызывая из своего подсознания архетипы, которые могла связать с выбранным ею направлением. «Разобьем на подвопросы», — дополнила я. «Посмотрим, какими будут финансовые итоги решений и моральные. И еще я бы глянула, как это отразится на семье и окружении. Решение будет за тобой». «Давай», — кивнула Ольга. «Под конец года уже хочется определенности. Или остаться и не рыпаться, или писать заявление, чтобы искали на мое место кого-нибудь прямо сейчас, потому что на новогодних намного сложнее с кандидатами». «Ой, мне не по себе, если честно», — вдруг заметила Тася. «А если карты скажут, что бизнес не надо открывать? А Оля так хотела?» «Мы делаем прогноз не для того, чтобы расстроиться», — попыталась утешить я. «И не для того, чтобы сложить лапки и ждать, когда случится чудо. Мы смотрим вероятности на ближайшее время. Если карты скажут, что сейчас не время для своего дела, то, во-первых, это всего лишь пауза, и ситуация может измениться уже летом, если не весной. Во-вторых, мы уточним причины, узнаем все риски, слабые места, которые есть на данный момент. С ними можно и нужно будет работать. Для этого мы посмотрим рекомендации, советы и предупреждения. В общем, это не категоричный запрет. Это индикатор того, насколько сейчас Оля готова к бизнесу». «Да-да-да», — отреагировала Ольга. «Это мне и нужно». Я стала выкладывать карту за картой и считывать их смыслы. «Так, ну смотри, если ты останешься на своей работе, то в самое ближайшее время тебя ждет повышение». «Офигеть!» — восторженно отозвалась Оля. «А я это знаю. Мне про него уже говорили. Ты реально крутая». Я усмехнулась. «Я-то пока новичок, а вот моя наставница вот где мощь. Она из одной карты умудряется вытащить столько информации, что у клиентов челюсти на пол падают». «Ты решилась на уход не только из-за бизнеса», — чуть удивившись, сказала я и тут же поправила сама себя. «Точнее, ты и о бизнесе задумалась, потому что изначально захотела уйти». «И почему же, Оля? Почему ты захотела уйти?» Последнюю фразу я пробормотала себе под нос и вытащила еще пару дополнительных карт. «Так, ну он мразь, конечно», — наконец пришла к выводу я. «Но мразь безобидная. Дальше мелких пакостей не пойдет, яиц не хватит. А после твоего повышения совсем утихомирится. Так что тут все хорошо». «Откуда?» — ошеломленно произнесла Ольга. «Отсюда», — я указала на карты. «Твой этот недовраг трепет нервы тебе с полгода, да? Он тебя тупо боится. Инфантильный, неуравновешенный, эмоциональный. Он кое-как справляется с работой, которая у тебя не вызывает никаких сложностей. Отсюда зависть и желание тебя хоть как-то урыть, чтобы на твоем фоне не выглядеть таким жалким и убогим. Он близок к руководству. Предположу, что родственник кого-то из начальства. Поэтому его не увольняют за тупость, а держат из жалости. Но повышение ему не светит, даже по-родственному. Слишком бестолковый». «Реально, так и есть», — подтвердила Ольга. «Сынок начальника нашего начальника, который идет на повышение, а на мое место он хочет меня. А сынок хочет сам. И он не сынок даже, а пасынок, или как там. Короче, новой бабы шефа сын. Там без священника не разберешься в этом аду. Тупень тупнем. Пришел весной и сразу до меня домотался. Сначала подкатывал, но я отшила, у меня парень есть. Ну, иди ты достойно. Нет, начал гадить. То подставит, то настучит за опоздание, а то и вовсе кофе на мою клавиатуру выльет. Якобы случайно, конечно. Но трижды за лето это случайность? Совпадение? Не думаю». «Не совпадение», — подтвердила я. «Обида, зависть, злость». «Вот», — обрадовалась Ольга. «Я так им и сказала. Мол, пока этот упыренок со мной в одном отделе работает, покоя не будет. А они мне... Ты вообще понимаешь, что Пал Саныч нас вместо баннера над входом натянет, если Игорька уволить надумаем? И ведь натянет, к гадалке не ходи. Ой, извини». «Как гадалка, подтверждаю», — снова согласилась я, вытянув еще пару карт. «Но не из большой отцовской или отчимской любви. Скорее, он просто не может отказать своей жене. Подкаблучник, проще говоря. Хотя на работе довольно деспотичен». «Вот я и думаю, а на кой мне этот рататуй?» — задумчиво протянула Ольга. «Встану на место начальника отдела и получу все семейство на свою голову. Снизу постучали, а сверху позвонили. Один будет косячить и сваливать все на меня, другой будет дрючить меня за эти косяки». «Маловероятно», — покачала я головой. «Ты отличный специалист в своей области, прямо мастер своего дела. Начальник, в отличие от своего пустоголового пасынка, далеко не дурак, поэтому он тебя не будет попусту гонять. А мелкий засранец вырос с властной и авторитетной мамочкой. Для него женщина-руководитель — то, что доктор прописал. Будет на тебя молиться из уголка. Или теребонькать. Тут уж как его энергии пойдут». «Фу!» — сморщилась Оля. «Еще этого не хватало!» «Так неприлюдно же!» — засмеялась я. «Какая тебе разница, чем он будет в туалете заниматься?» «Надо же!» — восхитилась Тася. «Полный психологический портрет. И это все карты рассказали?» «Конечно. Они и не такое могут. Так, посмотрим, что у нас с бизнесом, если ты решишь уйти и выбрать путь воина». «Ух ты ж, ё-моё!» Я принялась выкладывать карты и сразу увидела хороший знак. «Что такое?» — встревожилась Оля. «Нелёгкий тебе выбор предстоит», — вздохнула я. «Здесь тоже всё хорошо. Во-первых, ты уже основательно подготовилась. Подозреваю, что план ухода в свободное плавание зрел несколько месяцев». «Ну да», — подтвердила Оля. «Как раз с тех пор, как я поняла, что Игорёк меня в покое не оставит». «Работа проделана хорошая», — похвалила я. «База отличная, хоть сейчас стартуй. Упорства и терпения тебе хватит, заряжена ты на полную батарейку. Есть нюанс, соратников нет». «Вот это зря. Тебе нужна поддержка, а ты решила пойти в одиночку. Никому не рассказывала, да? Ни Максу, ни брату?» «Нет, конечно», — вздёрнула подбородок Оля. «У Макса свои заботы, а поддержка брата мне не нужна. Я же сказала, мне его контроль надоел. Еще в свой бизнес тянуть не хватало». «Как скажешь», — не стала спорить я. «Но одной будет сложно. Не столько финансово, сколько морально. Не с кем обсудить идеи, не у кого попросить совета. Хуже всего, что некому пожаловаться, когда что-то идет не так. К брату не пойдешь, потому что не хочу контроля», — перебила Ольга. «А к Максу, потому что у него свои заботы. Я всегда такой была». «Других препятствий не вижу», — подвела итог я. «Подумай, кого ты могла бы подтянуть к себе? Кого-то из близких. Не обязательно компетентный и матерый. Пусть просто будет рядом, выполняет рутинную работу, переживает за дело. Такой, знаешь, хороший исполнитель. Вот». Оля быстро глянула на Тасю. Та заинтересованно посмотрела в ответ. Я тут же вытащила несколько карт. «Кстати, неплохая из вас выйдет команда», — одобрила я. «Так что посовещайтесь, подумайте». Оля кивнула. Я собрала карты и снова принялась их перемешивать. «Давай посмотрим, как эти события повлияют на твое состояние. Тут пойдем другим путем. Сравним сразу». Я начала выкладывать карты. «Интересно», — протянула я, лихорадочно подбирая слова. «Так получается... В общем-то, никак это на твое состояние не повлияет. Точнее, незначительно». «Хотя в первом случае стабильность приведет к застою, а во втором новизна обернется стрессом и напряжением. Очень странно». «Типа, все будет хорошо, но я буду недовольна?» — шутливо сморщилась Ольга, но тон ее был встревоженным. «Типа да», — медленно кивнула я и вытащила дополнительную карту. «Думаю, твое недовольство не будет связано с работой вообще». «Скорее, это какой-то внешний кризис, который по эмоциональному накалу перекроет любые другие события. Давай глянем семью». «По-любому все проблемы надо искать там», — поджала губы Оля. «Вот 100%. Если останусь, Тимоша задолбает своей криптой, а если в бизнес пойду, Тимоша всю голову продырявит нотациями и поучениями. Он же бизнес-гений, а я младший дурачок. Ну, знаешь, было у отца три сына, старший умный был детина, а я совсем дурак. Жаль, среднего нет». Я за двоих отдуваюсь. Я начала расклад, и мне он совсем не понравился. Во-первых, снова выпала башня. После моих оптимистичных прогнозов на работу, мне захотелось спрятать ее обратно в колоду. Но, нравилось мне это или нет, карта уже легла на стол, и закрывать на нее глаза было нельзя. В конце концов, это как раз тот случай, когда пора искать, куда стелить соломку. Остальные карты в ее окружении тоже не сулили ничего хорошего. У Ольги явно назревали проблемы дома. Точнее, они уже назрели. И урожай предстояло собирать уже сейчас. Аркан Луны поставил меня в тупик. Иногда бывало такое, что я не могла выразить словами то, что чувствовала от какой-то карты. Тогда я брала паузу, обещала клиенту подумать еще и созванивалась с Эммой. Она моментально выхватывала нужные смыслы, которые раскрывали расклад полностью, и я звонила клиенту с уточнениями. Такие расклады отыгрывались в считанные дни. Сейчас мне не с кем было посовещаться, поэтому я достала телефон, сделала фото с намерением прояснить ситуацию потом и объяснила Оле, как могла. «Сейчас от тебя скрыто нечто серьезное. Словно ты живешь в какой-то иллюзии, но скоро произойдет событие, которое не так страшно, как кажется, но оно развернет вектор твоей жизни». «Макс мне изменяет?» — недоверчиво предположила Ольга. «Я достала несколько карт». «Нет», — уверенно заявила я. «Макс тебя не обманывает. У него действительно серьезные чувства. Вокруг него много женщин, но это скорее партнерские отношения. Работает в женском коллективе? Не волнуйся, они тоже на него не претендуют». «Тогда что?» Я покачала головой. «Пока не могу сказать. Я чего-то не вижу или не хочу видеть. Второе, кстати, вероятнее, судя по тому, что я сама в какой-то иллюзии». Я собрала карты и еще раз разложила. «Да, я тоже в чем-то ошибаюсь. Это очень странно». «Но с работой и бизнесом все будет хорошо?» Еще раз уточнила Оля. «Все прекрасно. В принципе, логично. Когда мы смещаем фокус на какую-то сферу, остальные неизбежно проседают. Просто делай то, что у тебя хорошо получается. Сосредоточься на том, в чем реально разбираешься. Остальное разрешится без твоего участия». «Ну и славненько», — удовлетворенно подвела итог Оля. «Я догадывалась, что мозг мне вынесут в любом случае. Каждый знает, как мне жить и что мне делать. И плевать они хотели на мое мнение». «Не переживай, ты из этой ситуации выйдешь достаточно мягко. Переживания будут, но если направишь энергию в работу, то обязательно добьешься успеха». «А просто на судьбу гадать можно?» — поинтересовалась Тася. «Вопрос для меня был не новым. Многим людям очень хотелось узнать судьбу, но за этим скрывалось слишком много вопросов. Обычно узнать судьбу приходили, когда полностью терялись в своей жизни. Я хорошо понимала клиентов. Бывают моменты, когда кажется, что ты буквально застрял в болоте ежедневных проблем и не понимаешь, как выбраться. Да и выбираться не хочется, на это просто нет сил. И нет никакого путеводного огонька. Какой смысл бить лапками по вязкой топи, если ты даже не понимаешь, есть ли у этого болота границы? Есть ли твердая почва хоть где-то? Может, сама судьба загнала тебя в эту ловушку, и ты будешь там медленно тонуть, пока последний глоток воздуха не покинет легкие? Или можно расслабиться и просто ждать, пока наступит рассвет, а с ним придет светлая полоса? То ли к счастью, то ли к сожалению, нет такой судьбы. Есть лишь выбор и его последствия. Иногда кошмарные, иногда весьма позитивные. Карты могут показать, куда идти, чтобы трудности отступили. Но у Таси, насколько я могу понять, все довольно неплохо. Заботливый мужчина, работа, друзья. Видимо, чего-то не хватает. «Тась, давай определимся со сферой», — предложила я. «Судьба для тебя — это что? Личная жизнь? Любовь, семья, дети? Или хочется узнать, в чем твое глобальное предназначение? Что ты можешь дать этому миру, чтобы в ответ он дал тебе еще больше?» «Нет», — помявшись, ответила девушка. «Просто знать, как будут идти мои дела». «Общие энергии», — с пониманием кивнула я. «Что важно сейчас, на чем сосредоточиться, на что обратить повышенное внимание. Давай посмотрим месяца на 3 вперед. Как раз конец этого года и начало нового. Сложный переходный период». Я начала выкладывать карты на стол. «Снова башня. И луна тут как тут. Похоже, конец года принесет огорчение не только Ольге, но и Таисии».